много говоришь. Где так научился? Просто занимался самообразованием. Вон как. Сейчас-то ты кто? Есть такая фамилия немудрящая — Кругляшкин. Вот я и есть Дорофей Кругляшкин. Я не про фамилию. Кто ты теперь? Чем живешь? Вижу. Усин кивнул на стол, обильно уставленный закусками. Не сильно бедно живешь. Демид, как бы раздумывая, говорить или нет, глубоко втянул в рот нижнюю губу, смачно пососал ее. Потом отпил из рюмки, проколол вилкой небольшой соленый огурец и понюхал, целиком засунул в рот и принялся с хрустом жевать. — Хороший засол! Ах, хороший! — крякнул Демид. — Не перевелись, видно, в Сибири мастерицы соленья готовить. И снова пососал нижнюю губу. Не растерял, значит, зубы-то. Крепкие еще у дьявола, — опять подумал Устин, а вслух проговорил. — Выходит, не хочешь все прямо сказать? — Что ты, что ты? Какие могут быть тайны меж нас? Демид вытер не спеша платком вспотевшее лицо. — Слуга господин я. Устин бросил в тарелку кусок курятины, вытер пальцы салфеткой. — Это ловко ты. — Поп, значит, отец Дорофей. — Ну, вроде бы. — Обедни служишь, проповеди говоришь. — Случается. Демид ткнул вилкой еще в один огурец и понес в свою тарелку. Огурец был крепкий и тяжелый. Он соскользнул с вилки и упал на скатерть. Демид тотчас проколол его снова насквозь и, придерживая пальцами другой руки, переволок, наконец, к себе. «Утешаю в горестях, благословляю в радостях». «Понятно», — усмехнулся Морозов. На самом деле ему ничего не было понятно. Демид был совсем не похож на священника. Борода, правда, есть, но небольшая, жиденькая. Руки вон жилистые, сильные, под рубахой так и играют мускулы. Состарился, а руки все как у мясоруба. Во всяком случае, у попов таких рук не бывает. И глаза. Да и вообще, весь он скорее смахивает на мясника, чем на священника. Даже когда был в белой, чуть не до пят рубахи, в нем не было ничего поповского. А разговор? Разве так говорят попы? «Врешь ты, однако», — сказал Устин. «Какой из тебя поп?» Демид пожал плечами. «Попы, они разные бывают. Но какими бы ни были, все угодны Господу, потому что все так или иначе служат Ему, ибо все несут народу благую весть о грядущем Царстве Божьем. Что-то плохо пьешь, давай-ка!» Демид налил себе третью рюмку. «Погоди-ка!» Морозов хлопнул даже себя по лбу. «Так вон из каких ты попов! Как же это мне сразу не стукнуло? Из баптистов ты, что ли, как пестемея моя?» «Ну, может быть», — опять неопределенно ответил Демид с усмешечкой. «Какая тебе-то разница? Пей, что ли?» Но Устин отодвинул рюмку. «Как же ты в наших краях оказался?» — спросил он. «Или не покидал их? Не должно вроде». «Долго обо всем рассказывать, Устин. До войны в тюрьме пришлось посидеть. Кабы не немцы, вряд ли вышел бы оттуда живым». «Да, так вот. Потом в Освенциме был, в Бухенвальде. В общем, много этих лагерей смерти прошел». Устин поднял голову. Демид скривил губы, пояснил. «Ты ведь тоже в этой, как ее, Усть-Каменке, что ли?» «Знаю, знаю». «Откуда же?» — насмешливо промолвил Устин. «Нищие, что ли, доложили, которые к Пестемее все ходят?»